Глава 288. Сотрудничество. Нет вечных врагов. Лин Чуцзю поспешила из дома, чтобы найти не кого-нибудь, а Лин Сяна. Сегодня у него не был выходной, так что он находился в своем кабинете в правительстве. Хотя Лин Сян был очень удивлен, когда появилась Лин Чуцзю, он все равно перед другими людьми относился к ней с уважением. Этот чиновник приветствует Ся Ван Фэй. Приветственная церемония Лин Сяна больше соответствовала приветствию министрам монарха, чем отцом дочери. Как он может быть счастлив? Обычно это его так приветствовали другие люди. Отец, тебе не обязательно проявлять такую учтивость. Точно так же, несмотря на то, что Лин Чуцзю думала о Лин Сяне, в этот момент она притворилась послушной дочерью. После того, как отец и дочь поразыгрывали этот спектакль некоторое время, Лин Сян отвел Лин Чуцзю в свой кабинет. И как только он вошел, то тут же произнес: «Скажи, что тебе нужно?» Потому что после дела со студентами их отношения отца и дочери были полностью разрушены. «Отец, ты знаешь, что божественный доктор Мо покончил жизнь самоубийством?» Улыбка на лице Лин Чуцзю была легкой, но она выглядела очень уважительно. «Покончил жизнь самоубийством, и что?» Лин Сян знал, что Лин Чуцзю не станет просто так упоминать божественного доктора Мо, поэтому он невольно нахмурился. «Отец, ты знал, что перед тем, как божественный доктор Мо умер, его навещала Ван Тин. Если я правильно поняла, она последний человек, который видел божественного доктора Мо живым». Говоря это, Лин Чуцзю смотрела Лин Сяну в лицо. Поэтому она могла сказать, что Лин Сян ничего не знал. Лин Чуцзю при этом не могла не вздохнуть. «Отец, ты должен разобраться с этим как можно скорее. Иначе, у Лин Ван Тин будут неприятности. Почему ты мне это говоришь?» Лин Сян пристально посмотрел на Лин Чуцзю. Он не верил, что у нее не было дурных намерений. Разумеется, она хотела передать ему эти новости, чтобы он мог оказать ей услугу. Но Лин Чуцзю не собиралась говорить этого Лин Сяну напрямую. Лин Чуцзю с улыбкой произнесла: «Отец, несмотря ни на что, Ван Тин моя сестра. Неважно, что мы ссоримся, другие люди не смеют оскорблять ее. Ты все еще считаешь Ван Тин своей сестрой?» Лин Сян посмотрел на Лин Чуцзю глазами, полными насмешки. От одного воспоминания о том, как Лин Чуцзю выставила Лин Ван Тин из Ся Ван Фу, ему хотелось отвесить ей несколько пощечин. Из-за этого наследный принц и императрицы до сих пор были недовольны Лин Ван Тин. Наследный принц не проявлял желания увидеться с его дочерью, они определенно вели холодную войну. Лицо Лин Чуцзю выглядело очень искренним. «Если бы она не пыталась увести у меня мужа, разве я обидела бы ее и выставила вон, как чужую?» «Ты», лицо Лин Сяна покраснело от гнева. Хотя обычно он был толстокожим, он все равно был шокирован, когда услышал эти слова. «Что ж, то, что сделала Лин Ван Тин, было плохо. Отец, ты знаешь, я всегда была так высокомерна, так что не принимай близко к сердцу». Лин Чуцзю развела руками и пожала плечами. Ее лицо казалось невинным. Прежнюю Лин Чуцзю сделали высокомерной именно Лин Сян и Лин Фужин, так что Лин Сян хорошо это знал. Лин Сян дважды глубоко вздохнул, чтобы подавить гнев в своем сердце. «Ты действительно пришла ради Ван Тин? Ради чего же еще? В конце концов, смерть божественного доктора Мо не имеет ко мне никакого отношения. Отец, это может быть связано с людьми из дворца, которые втайне посещали божественного доктора Мо посреди ночи. Потому что после этого божественный доктор Мо совершил самоубийство в тюрьме. Ты не находишь это странным?» Ся Тинья мог в этом разобраться, но Лин Чуцзю хотела сделать это по-своему. «Зачем ты рассказываешь мне это?» Лин Сян все еще не верил, что у Лин Чуцзю нет других намерений. Согласно ее замечаниям, она подозревала, что это имело отношение к императору. «Отец, тебе лучше действовать быстро. Не дай другим людям подумать, что смерть божественного доктора Мо как-то связана с Ван Тин. Семья Лин попадет в беду. В прогнившем корабле также есть 3 фунта гвоздей. У божественного доктора Мо было множество учеников. К тому же имелся еще и храм Дали, они могли осудить их, и у божественного доктора Мо также были хорошие отношения с сектами. Эти люди не решались выступить против Ся Тинья, но как насчет него? Хотя у него, как у премьер-министра, есть власть, от нее нет пользы в контроле над сектами. По крайней мере, эти секты больше боялись генералов с военной властью». Лин Чуцзю смотрела далеко, но Лин Сян мог видеть еще дальше. Его мысли были глубже, чем ее. Мю Юэр, которая была дочерью божественного доктора Мо, находилась во дворце. Он слышал, что император довольно высоко ее ценил. Если Мо Юэр подумает, что Линь Вантин имеет к этому отношение, у них могут возникнуть неприятности. Чтобы он не думал о Линь Чуцзю, он не мог отрицать, что ее предупреждение было очень своевременным, поэтому сказал: «Я это проверю. Тебе самой лучше быть поосторожней. Дело Циэньтан скоро попадет в суд. После этого тебе ни о чем будет волноваться». Линь Сян тоже любил Линь Чуцзю, но он не хотел сближаться с ней, так же, как и не хотел, чтобы Линь Чуцзю сближалась с ним. Суд рано или поздно возьмется за дело Циэньтань. Они тянули с ним, только чтобы опозорить Ся Тинья. Но теперь, когда Ся Тинья и Линь Чуцзю продали ему информацию, он напомнит своим людям, чтобы они взялись за дело Циэньтань как можно скорее. «Благодарю, отец». Линь Чуцзю была очень благодарна и оценила поступок Линь Сяна. Хоть он и не был добр, результат был очень хорош. После успешного разрешения дела Циэньтань, настроение Линь Чуцзю значительно улучшилось. Однако когда она думала о смерти божественного доктора Мо, то не могла не чувствовать некоторой подавленности. Линь Чуцзю принесла это чувство в семью Мэн, и тогда она увидела лицо Линь Вантин, то невольно нахмурилась. «Тебе чем-нибудь помочь?» Линь Вантин была на несколько лет младше ее, но она уже научилась вставать людям поперек дороги. «Мне ничего не нужно. Думаешь, я жду здесь тебя?» Линь Вантин угрюмо посмотрела на Линь Чуцзю, затем холодно добавила: «Линь Чуцзю, говорю тебе, не мечтай, что наследный принц поможет тебе просить божественного доктора Мо. Можешь на это не надеяться». «Я и не надеюсь», — Линь Чуцзю посмотрела на удивленное лицо Линь Вантин, затем миролюбиво добавила: «Ты не знала, что божественный доктор Мо покончил жизнь самоубийством?» «Самоубийством? Что за чушь ты несешь? С чего божественному доктору Мо накладывать на себя руки?» Линь Вантин не могла в это поверить. Она видела божественного доктора Мо только вчера днем, и он был в совершенно нормальном состоянии. Линь Чуцзю, должно быть, несет чушь. Разве можно шутить такими вещами? После того, как ты посетила его вчера, ему не потребовалось много времени, чтобы покончить с собой. Правительственные министры еще не объявили об этом, но мы уже в курсе. После того, как она воспользовалась своим отцом, Линь Чуцзю проявляла редкое терпение. Она не стала рыть для нее яму. «Что ты такое говоришь? Божественный доктор Мо покончил с собой после моего визита? Это невозможно, я ничего не говорила». После громкого заявления Линь Чуцзю Линь Вантин автоматически стала защищаться. «Будь осторожна, не говори о том, что случилось». Линь Чуцзю покачала головой и вздохнула. «Хоть Линь Вантин и знает, что она ничего не делала, люди подумают иначе. Разве я что-то не то сказала?» Линь Вантин побледнела, но все еще отказывалась признавать себя виноватой. Линь Чуцзю больше не собиралась разговаривать с Линь Вантин. «Отойди, не загораживай мне дорогу». Сегодня она собиралась взглянуть на оружие, которое просила сделать. Завтра она отправится в долину Горного Ветра. Она не должна расслабляться. Глава 289. «Не плачь, иначе враг будет смеяться». Завтра наступит тот день, когда похитители и семья Мэн договорились, что Линь Чуцзю пойдет в долину Горного Ветра. Ся Тинья думал, что Линь Чуцзю вечером придет к нему. Даже если он не станет ей помогать, она должна по крайней мере сказать ему что-нибудь. Однако он ждал уже полчаса в своем кабинете, но Линь Чуцзю так и не увидел. «Где Ван Фэй?» Ся Тинья стукнул по столу, и его глаза вспыхнули легким недовольством. Теневой страж тихо появился и преклонил колено. «Господин, Ван Фэй в своем дворе. Что же до того, чем она занималась, об этом они не знали. Они не были женщинами. В некоторые места было неудобно заходить». Ся Тинья встал и прошел мимо теневого стража, затем вышел из комнаты. Фэй Цу и Чжинчжу, говоря с Линь Чуцзю, были очень осторожны, так как ранее та была с ними очень холодна. Они боялись еще сильнее разозлить Ван Фэй. Линь Чуцзю надеялась, что эти четыре служанки смогут делать для нее больше, чем просто мило или любезно разговаривать. Поэтому она не объяснила свои намерения сегодня утром. Поговорив с ними немного, она их отослала. Потрогав свои сухие волосы, Линь Чуцзю осталась очень довольна. По сравнению с Чунси и Цуси, эти четверо понимали ее предпочтения. Даже несмотря на то, что они с Ся Тинья спали вместе, она никогда не думала о том, чтобы ради него менять свои привычки. Линь Чуцзю достала свою книжку по медицине и некоторое время сидела на постели. Она читала, пока не захотела спать. Затем Линь Чуцзю зевнула и легла. Она не ждала, пока Ся Тинья придет. В свою очередь, Сятинья пришел через полчаса, как обычно, но в результате его встретила холодная и темная комната. Он боялся, что его постигло то же несчастье, как и тех брошенных детей. Когда он вошел в комнату, он не увидел даже приветливой улыбки от своей жены. Его маленькая женушка не была гордым генералом. В темноте Сятинья покачал головой и снял свой плащ, затем лег рядом с Лин Чуцзю. Однако, когда он обнял Лин Чуцзю за пояс, он обнаружил, что ее тело напряглось. Он сразу понял, что она не спит, поэтому не мог не сказать: «Завтра в долине горного ветра, будь осторожней». Сятинья не договорил, но Лин Чуцзю прервала его: «Я могу пойти одна». Она тоже была горда. Раз Сятинья хочет, чтобы она была ответственна за свои дела, она не опустит перед ним голову. Она принимает помощь Сятинья, но она не станет просить его помощи. Лин Чуцзю знала, что иногда человек должен противостоять трудностям один, хотя вставать на ноги после этого очень трудно. «Не склоняй голову, иначе твоя корона упадет. Не плачь, иначе враг будет смеяться». Лин Чуцзю была полна решимости карабкаться вверх и спуститься в долину горного ветра. Мягко ответил Сятинья, но Лин Чуцзю не поняла, что он хотел сказать. Однако она не обратила на это особенного внимания. Лин Чуцзю говорила спокойно, но в действительности ее сердце трепетало. Завтра она определенно будет в опасности, но она совсем не планировала умирать. Когда утреннее небо было еще тусклым, Сятинья как обычно ушел. И, когда Лин Чуцзю встала, она не увидела Ванье, но и не удивилась этому. Для нее этот день был очень необычным, но для Сятинья это был просто обыкновенный день. Ничего из ряда вон выходящего. Лин Чуцзю завтракала, когда домоправитель Цао вошел и передал ей письмо. «Ван Фэй, семья Мэн прислала вам письмо. Мэн Дажинь просит Ван Фэй прийти и нанести ему личный визит, когда вы будете свободны». Лин Чуцзю не стала читать письмо, сразу ответив: «Подождите, пока я вернусь». Лин Чуцзю знала, чего хотела семья Мэн, но сперва ей нужно было вернуться, иначе все будет бесполезно. Сердце домоправителя Цао пропустило удар, но он не решился ничего сказать. Он только молча склонил голову и вздохнул. Что случилось с Ванье и Ванфэй? Они явно были очень близки, но почему они ведут дела отдельно? Не было секретом, что Лин Чуцзю собиралась идти в долину горного ветра. Поэтому, когда они услышали слова Лин Чуцзю, у четырех служанок возникло дурное предчувствие. Они смело сказали: «Ванфэй, мы можем пойти с вами?» «Да, можете». Четыре служанки, естественно, были хорошим подспорьем для Лин Чуцзю, поэтому она не отказалась привести их всех. «Мы пойдем и приготовимся». Глаза четырех служанок загорелись, и они пошли переодеваться. Когда четыре служанки вернулись, надев опрятную и простую одежду, они напоминали женщин-воинов. Лин Чуцзю удовлетворенно кивнула и взяла своих служанок с собой. Однако она не пошла сразу в назначенное место. Сначала она зашла к семье Мэн. То, что Лин Чуцзю приготовила, все еще было у них в доме. Три брата Мэн прошлой ночью не спали. Они ждали утра, когда Лин Чуцзю придет. Поэтому, когда они услышали, что служанка объявила о прибытии Лин Чуцзю, они торопливо поднялись. Не дожидаясь, пока Лин Чуцзю придет, они побежали ей навстречу. «Первый дядя, все готово?» Хотя одежда Лин Чуцзю не была изощренной, она казалась немного броской в сравнении с простой одеждой ее четырех служанок. Мэн Ши кивнул, но потом сказал, увидев одежду Лин Чуцзю: «Чуцзю, тебе будет неудобно в этой одежде». Отправляться в долину горных ветров было небезопасно, ее платье еще больше усложнит дело, если она решит подниматься. «Дядя, будь спокоен, это платье не помешает моим действиям. Просто покажи мне вещи». Лин Чуцзю сделала шаг вперед. В это время ее четыре служанки неподвижно стояли в зале. Они не решались войти вместе с ней. Мэн Эрлай и Мэн Саньлай тоже не вышли вперед, но окинули взглядом четырех служанок. Они ничего не сказали, но их взгляд веял грубостью. Они были благодарны Сяо Ванье за новости, но они были недовольны его обращением с Лин Чуцзю. Но как они могли оставаться недовольными? Они были не лучше, чем Сяо Ванье. Все оружие, за которым Лин Чуцзю пришла в дом Мэн, было маленьким. Это было тайное оружие, которое можно было носить постоянно. После некоторых усовершенствований, его можно будет специально использовать против группы злодеев. Хотя в стране М были пистолеты, и люди могли легально носить оружие, было невозможно постоянно носить с собой пистолет и стрелять в любое время. Иногда маленькое оружие, как это, было лучше пистолетов. оно не так привлекало внимание. Маленькое тайное оружие лежало на столе, кое-что из него еще было разобрано на мелкие детали и нуждалось в сборке. После того, как Лин Чуцзю собрала оружие, она не вышла на улицу вместе с дядей. Лин Чуцзю занялась хирургией потому, что у нее были очень ловкие руки. После практики ее руки стали еще более гибкими. Она легко могла спрятать тайное оружие. Щелк со щелчком появилась маленькая коробочка. Затем Лин Чуцзю достала заготовленное ядовитое вещество из медицинской системы. Она налила его в маленькую коробочку. Затем, надев защитные перчатки, она погрузила в него тонкие иглы. С тонких игл, погруженных в яд, не скатилось ни капли. Было видно, что Лин Чуцзю делала это много раз. Когда Лин Чуцзю вышла из комнаты, она специально затянула волосы в пучок. Маленькая коробочка была спрятана в ее волосах, но ее совсем не было видно. В дополнение к иглам, смоченным ядом, у нее было еще другое потайное оружие, такое как стрелы и тонкие ножи в рукавах, которые были привязаны к ее запястьям и бедру. Они были покрыты только прозрачной пленкой, но снаружи ничего не было видно. Глава 290. В долине горных ветров. Я иду, ничего не было видно. Лин Чуцзю очень хорошо спрятала на себе свое секретное оружие. Поэтому, когда она вышла, братья Мэн ничего не обнаружили. Если бы вещи, лежавшие на столе, не исчезли, Мэн Ши вообще усомнился бы, что Лин Чуцзю что-то взяла. Мэн Эрлай и Мэн Саньлай все отлично понимали. Лин Чуцзю просила их сделать оружие. Поэтому, когда они увидели, что Ван Фэй вышла с пустыми руками, они оба удивились. Однако там присутствовали и другие люди, так что они не могли раскрыть рта. Фэй Цуй и остальные ничего не знали. Когда они увидели, что Лин Чуцзю вышла, их совершенно ничего не смутило. Они просто ждали, пока трое господ с ней поговорят. Мы приказали людям искать кузенов, они немедленно вернут их назад, независимо от того, как скоро я вернусь, сказала Лин Чуцзю своим дядям. Три брата Мэн кивнули, но все равно чувствовали себя неуютно. Мэн Ши собирался заговорить, когда Лин Чуцзю продолжила: «Не говорите об этом бабушке. Подождите, когда я вернусь, прежде чем что-то сказать». «Хорошо», — услышав слова Лин Чуцзю, братья Мэн почувствовали облегчение. Лин Чуцзю говорила, что вернется, значит, с ней точно все будет хорошо. «Дяди, я ухожу», — Лин Чуцзю сообщила с равнодушным видом. На ее лице не было ни следа паники или волнения. «Такой дух она действительно достойна, Сяванье», — произнес Мэн Ши, глядя вслед удаляющейся Лин Чуцзю. Карета Сяванфу преодолела весь путь. Еще до полудня Лин Чуцзю прибыла в долину горного ветра. Она вылезла из кареты и оглядела высокую скалу. Ветер был сильный. На такую высоту она могла подняться без затруднений, но прежде чем идти, ей нужно было поесть. Каша, которую она захватила из Сяванфу, была еще теплой. Когда Лин Чуцзю съела ее и несколько пирожных, она закрепила воду и полотенцем на своей спине. Затем она хлопнула в ладоши и приготовилась к восхождению. «Ван Фэй, ваши рабы будут сопровождать вас в восхождении наверх», — сказали четыре служанки. Лин Чуцзю отмахнулась. «Нет, похитители хотят, чтобы я пришла одна. Просто подождите меня здесь. Но это слишком опасно». «Нет, ждите здесь». Лин Чуцзю пошла вперед. Ее шаги не были торопливыми, словно она не беспокоилась о том, что случится дальше. Но это не потому, что Лин Чуцзю была так уж уверена, это было от того, что она точно знала, что ее противники являются хозяевами положения. Какой смысл сейчас нервничать? По горной дороге было очень трудно взбираться. К счастью, она была не такой высокой. Лин Чуцзю шла всего около часа, прежде чем добралась до верха. Глядя на пустоту, окружающую холмы, Лин Чуцзю увидела в стороне от дороги, по которой она шла, только три скалы в стороне, которые выглядели жутко. Ветер на вершине холма был очень сильным. Когда Лин Чуцзю поднялась туда, ей показалось, что сильный ветер ее сметет. Она огляделась, но никого не увидела. Лин Чуцзю не спешила. Она достала воду и присела, чтобы попить. Она подождала, когда появится ее соперник. Второй работой Лин Чуцзю был шпионаж. Она была очень терпеливой. Она не запаниковала, когда никто не пришел, она лишь тихо сидела. Когда опустилась ночь, Лин Чуцзю все еще не шевелилась, она просто сидела там и ждала. Она уже думала об этом раньше. Может быть, ее соперник и играет с ней, но ее кузены, дети семьи Мэн, были в его руках. Поэтому, даже если они играли с ней, ей все равно нужно было прийти. Небо темнело, ветер, Казалось, все усиливался и усиливался. Свист ветра в ее ушах звучал, как рыдание призраков. Когда солнце зашло, в горах стало холоднее. Лин Чуцзю замерзла, поэтому она встала и стала ходить туда-сюда. Немного походив, она согрелась. Поразмыслив, сможет ли она собрать дров для костра или нет, Лин Чуцзю услышала шум у подножия скалы. Сяван Фэй ждет уже давно. Звук послышался от горы перед нею. Когда зазвучал голос, темная тень выпрыгнула от подножия скалы и приземлилась на вершине. Человек в черном посмотрел прямо на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не знала, кто был ее собеседник. Он мог ее видеть, но она, нет. Она не видела даже его рук. Небо было темным, а человек стоял далеко. Она действительно не могла ничего рассмотреть, только очертания. Когда Лин Чуцзю посмотрела на человека, она слегка отвела взгляд и спокойно сказала: «Я пришла, как и обещала, теперь вы должны отпустить детей. Не волнуйтесь, мы всегда держим свое слово». Голос человека звучал очень странно, как будто он его подделывал. «Вокруг вас те так много охраны, но они все полезны. Если они спустят детей вниз, кто защитит вас?» Таков был план, который она обговорила с семьей Мэн. Лин Чуцзю видела, что соперник очень хорошо понимает их шаги. «Вам нужна я, так кто бы меня не защищал, разве это важно?» — великодушно сказала Лин Чуцзю. Затем она сделала два шага вперед. «Я знаю, что в ваши намерения не входит навредить моим кузенам. Просто отпустите их, и я пойду с вами». Сяван Фэй действительно пряма и откровенна. Когда человек хлопнул в ладоши, появились еще три человека тени, которые несли детей. «Сяван Фэй, взгляните, мы принесли детей, довольны ли вы нашей искренностью?» «Не совсем. Вы будете достаточно искренны, если отпустите их». Лин Чуцзю сделала еще два шага вперед, чтобы освободить детей. «Я всего лишь слабая женщина, которая осмелилась прийти одна, и вы все равно не осмеливаетесь отпустить их». Сяван Фэй сказала, что осмелилась прийти, «у меня также нет причин не отпустить их». Человек обратился к своим людям: «Отпустите их». Четверо людей в тени тут же отпустили детей и поставили их перед Лин Чуцзю. Судя по звуку их дыхания, с ними ничего не случилось. Они просто были накачаны наркотиками и пребывали без сознания. «Сяван Фэй, я уже отпустил людей, может, вам стоит подойти ближе?» Человек убрал руки за спину и ждал, когда Лин Чуцзю подойдет. У Лин Чуцзю на самом деле не было выбора, кроме как подойти. Если она не подойдет, ее кузены будут в опасности. Мысленно выругавшись, Лин Чуцзю продолжила улыбаться. Ее шаги тоже были спокойными. Она остановилась в одном шаге от человека. «Теперь довольны? Сяван Фэй действительно можно доверять». Мужчина был выше Лин Чуцзю и потому смотрел на нее сверху вниз. Его холодное дыхание скользнуло по лбу Лин Чуцзю, заставив ее вздрогнуть. «Я надеюсь, что и вам можно верить». Лин Чуцзю стояла неподвижно, как если бы она не чувствовала угрозы в словах мужчины. «Не волнуйтесь, эти люди меня не интересуют». Человек протянул руку и схватил Лин Чуцзю за пояс. «Сяван Фэй, как насчет того, чтобы прыгнуть со мной?» «Хорошо». Лин Чуцзю инстинктивно захотелось отстраниться от человека, ее тело моментально напряглось, но она не оттолкнула его. «Сяван Фэй очень смелая, можете теперь забрать своих кузенов». Договорив эти слова, человек схватил Лин Чуцзю и спрыгнул со скалы. Глава 291. «Не переживает. Я в нее верю». Когда они прыгнули, Лин Чуцзю внезапно потеряла контроль над своим телом, падая прямо вниз. Хотя она заранее подготовилась, это все равно ее шокировало. Лин Чуцзю инстинктивно вскрикнула, но проглотила свой вопль на полпути. Она не хотела доставлять удовольствие другим людям с дурным вкусом. Сяван Фэй очень отважно. Мужчина приблизил губы к самому уху Лин Чуцзю и заговорил. Его голос не был тихим, но его заглушал шум ветра, так что он не был услышан. Но, разумеется, даже если бы она четко его слышала, Лин Чуцзю не потрудилась бы ответить. Закрыв глаза, Лин Чуцзю сжала руки в кулаки и приказала себе не бояться. Ее спутник решился прыгнуть, значит, они, вероятно, выживут. Думая об этом, Лин Чуцзю относительно успокоилась. Что ж, это в самом деле оказалось правдой. Они уверенно приземлились на большую сетку. А когда они упали, то даже подпрыгнули снова вверх несколько раз. К счастью, мужчина ее держал, иначе Лин Чуцзю куда-то отлетела бы. В тот момент, когда они приземлились, Лин Чуцзю почувствовала себя очень счастливой. Чтобы не потерять ничего из своего спрятанного оружия, Она крепко закрепила его на своем теле, иначе это оружие могло бы улететь, как и заколка с головы. Я не ожидал, что Сяванфэй в самом деле придет безоружный. Должен ли я сказать, что вы слишком храбры, или слишком глупы? Мужчина взял Лин Чуцзю на руки и пошел к другому краю сетки. Было слишком темно, и ее длинные волосы застилали все ее лицо. Лин Чуцзю ничего не видела, но судя по шуму ветра, было похоже, что с другой стороны сетки находилась пещера. Лин Чуцзю не боролась и не сопротивлялась, что удивило мужчину. Как Сяванъи тренировал своих людей. Всего за несколько месяцев он сделал высокомерную старшую мисс семьи Линь такой послушной, как Лин Чуцзю и предполагала. На другой стороне сетки была пещера. Пещера, которая сформировалась естественным путем, но позже была обработана людьми. Через сотню метров каменная дверь открылась, и стал виден огонь. Лин Чуцзю инстинктивно протянула руку и прикрыла глаза, пока те не привыкли к свету. Пещера была небольшой, но очень глубокой. Лин Чуцзю не видела дна, но внутри пещеры стояла огромная жаровня через каждые 10 метров. Каждый проем сиял ярко, как будто это просто холодный день. Воздух внутри был приятным, факел согревал окружающую атмосферу, что было прекрасно. Когда Лин Чуцзю и мужчина вошли, другие три человека в черном выступили вперед. Трое мужчин не скрывали своей внешности, их лица были открыты. Они казались бледными и пугающими. Она никогда не видела таких белых лиц. В свете огня они выглядели очень страшно. Это Сяванфэй. Разумеется, когда босс выходит на дело, он делает работу превосходно. Трое человек смотрели на свою добычу. Они оглядели Лин Чуцзю с головы до ног, затем скорчили отвратительные рожи. Такая прелестная маленькая девчушка. Придет ли за ней Сяванъи? Намерения этих людей стали ясны. Оказалось, что настоящей целью их был Сятинья. Ха-ха-ха. Лин Чуцзю вдруг громко рассмеялась. Трое мужчин посмотрели на нее и спросили: «Над чем ты смеешься?» «Я смеюсь над вашим невежеством, раз вы решили использовать меня как приманку для Сяванъи. Это очень плохой ход. Верите или нет, вы лишь выдадите себя с головой. Сяванъи не сделает и шага, судя по характеру Сятинья. Если она умрет, он, скорее, будет мстить за нее. Босс, она говорит правду». Три человека запаниковали и посмотрели на того, кто пришел с Лин Чуцзю. Придет Сяванъи или нет, решать не ей. Человек, которого называли боссом, отпустил Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не упала на землю, она лишь присела, а затем встала. Она видела холодные глаза босса, но что же до его лица? Вся его голова была покрыта черной тканью, открыты были лишь его глаза. «Отведите ее вниз умыться, я не хочу, чтобы на ней осталась какая-нибудь грязь», договорив, босс подошел к левой стене и толкнул камень. Появилась потайная дверь, и босс вошел внутрь. Затем дверь вернулась на прежнее место, ничем не отличаясь от остальной стены. Это место было поистине ужасным. Лин Чуцзю быстро огляделась. Хотя она ничего не видела, поскольку была далеко, она была уверена, что вокруг имелось еще много подобных дверей. «Хватит туда смотреть, вы не все равно не сможете ее открыть, даже если увидите. Сяванфэй, будет лучше, если вы просто пойдете с нами, вы испытаете меньше боли». Трое мужчин презрительно посмотрели на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю оторвала взгляд, затем кивнула и сказала: «Ладно, хаем, это Ванфэй, похоже, очень глупа». Трое мужчин ухмыльнулись и толкнули Лин Чуцзю к другой пещере. Внутри дорога была длинной и узкой, там не было освещения, как на прежней, и чем дальше они шли, тем темнее становилось. Однако через четверть часа она увидела свет. Трое мужчин подтолкнули Лин Чуцзю, затем они указали пальцем на бассейн с белым паром в середине. «Вы прыгните сами или вас столкнуть?» «Я прыгну сама». Разве сейчас она могла выбирать? С плеском Лин Чуцзю прыгнула в бассейн. Здесь так холодно. Обжигающе холодная вода, будто ледяной клинок, пронзала каждый дюйм ее тела. Лин Чуцзю задрожала и крепко обхватила себя, оказавшись в воде. Когда она вошла, то заметила, что температура в пещере была очень низкой. Она догадывалась, что бассейн с белым паром не будет теплым, но не ожидала, что он будет настолько холодным. Он просто ледяной. «Ха-ха-ха, этот холодный бассейн неплох, верно? Сяванфэй, если вам нравится, можете еще в нем поплавать». Трое мужчин смеялись, видя, как неприятно было Лин Чуцзю. «Теперь я могу выйти?» Лин Чуцзю трясло, ее лицо побледнело, а губы дрожали. «Намочите волосы, а потом выходите». Трое мужчин не слишком мучили Лин Чуцзю. В конце концов, если она умрет от холода, как они выманят Сятинья? Ладно, вода была холодной, она пронзала ее до костей. Но Лин Чуцзю не колебалась, она нагнулась и нырнула под воду, затем тут же встала и вышла на берег. Когда мужчины увидели, что Лин Чуцзю вышла, они дали ей одежду и покрывало, чтобы накинуть на себя. «Просто оставайтесь здесь, не заставляйте нас снова швырнуть вас в воду». Судя по словам троих мужчин, можно было понять, что они не боятся того, что Лин Чуцзю убежит. Они даже не повернули головы, а просто оставили ее одну. Дети семьи Мэн вернулись домой живыми и здоровыми. Однако Лин Чуцзю до сих пор не появилась. Они не знали, попалась ли она в руки врагам и смогла ли сбежать. Семья Мэн была счастлива, что их дети вернулись, но они также очень волновались за Лин Чуцзю. Семья Мэн была неспокойна, поэтому они послали несколько людей, чтобы обыскать долину Горного Ветра. Они даже позволили людям взобраться наверх, но в округе было слишком темно, так что они просто не смогли найти никого. «Надеюсь, что Лин Чуцзю выжила и завтра мы ее найдем», — Мэн Ши на это очень надеялся. Все Аванфу люди получили новости от теневых стражей. Узнав, что Лин Чуцзю спрыгнула с обрыва в долине Горных Ветров, Суча заволновался. Он несколько раз спросил: «Разве тебя не заботит жизнь Ванфы?» «Я верю в нее», — Сятинья постучал пальцами по столу. Он не показал ни следа тревоги или беспокойства на своем лице. Узнав, что дети семьи Мэн были в безопасности, Сятинья понял, что похититель на самом деле нацеливался на него. Пока он не попадется на крючок, ничего плохого с Лин Чуцзю не случится. Глава 292. Квалификация. Чтобы быть ее мужчиной, Лин Чуцзю никогда не была человеком, который ожидает спасения. Поэтому она никогда не думала ожидать Сятинья, чтобы он спас ее, даже если она знала, что эти люди заставили ее подключить к делу Сятинья. Сняв грубую и влажную одежду, Лин Чуцзю начала вытирать свое тело одеялом, после чего одела какую-то несуразную одежду. Одежда была новой, и она без проблем окутала ее тело, потому что это была мужская одежда. Она потопала в ней. Лин Чуцзю пришлось снять галстук с мокрой одежды и завязать его на брюках, чтобы они не упали. После переодевания Лин Чуцзю начала сушить волосы. Для этого она воспользовалась опять же одеялом. Лин Чуцзю не знал, сколько времени ей понадобилось, чтобы высушить волосы. Она сушила волосы от корней до кончиков. Затем девушка завернула свое тело одеялом, чтобы отделить ее длинные волосы не падали на него. Хотя пещера освещалась, но было очень холодно. Лин Чуцзю не могла сидеть на месте. Она еще тщательнее окуталась одеялом и села у стены. После перерыва длительностью в один день Лин Чуцзю чувствовала себя очень уставшей. Все тело Лин Чуцзю было покрыто темнотой. Даже если кто-то и придет, то не сможет найти, где она находится. Что касается того, чем она там занималась, никто не знает ответа. «Как Сяванфы?» Вернувшись, спросил босс. «Она очень отзывчива, и это довольно интересно». Три мужика не хотели хвалить Лин Чуцзю, так как не знали, как оценивать ее. Раньше они проверяли характер Лин Чуцзю, и можно было сказать, что она не умная женщина. Теперь они это понимают. Быть послушным – это хорошо, но все же надо следить за ней. С ней ничего не должно случиться, пока не придет Сяванье. Босс сел на тигровое кожаное кресло и положил ноги на каменный стол. Его поза выглядела случайной и слишком высокомерной. «Босс, будьте уверены, Сяванфы, женщина, она не посмеет убежать, она даже не сможет убежать». Они прекрасно знали, насколько опасной была долина Горных Ветров. Они, к тому же, принесли в жертву бесчисленное количество людей, чтобы захватить небольшой участок земли в этом месте. Да, босс также не верил, что Лин Чуцзю может сбежать. Видя, что у их босса хорошее настроение, крупный мужчина спросил: «Босс, придет ли Сяванье из-за этой женщины? Если Сяванье не придет, разве наши усилия не будут напрасны?» В таком случае было нелегко похитить детей из семьи Мэн. Холодные глаза босса с предупреждением уставились на этого большого человека. «Вам не о чем беспокоиться». «Да, да, да». Трое мужчин только сказали «да», они не смели больше ничего говорить. Время прошло тихо, и вскоре наступила поздняя ночь. В темном углу Лин Чуцзю свернулась калачиком. Эти люди, казалось, забыли о ней, никто не давал ей еду. Лин Чуцзю знала, что она не умрет от голода спустя 1-2 дня, но, если она проголодается, то ей не хватит сил сбежать. Да, даже если она знала, что находилась в середине утеса, Лин Чуцзю все еще думала о победе. Она считала, что сможет подняться. Нет, скорее всего, даже если она не сможет подняться, она должна подняться. Поскольку она была очень предана себе, никто не может спасти ее, кроме себя самой. Лин Чуцзю сосредоточила все свое внимание на окрестностях. Убедившись, что за ней никто не следит, Лин Чуцзю вызвала в медицинскую систему флакон с инфузией и бутылку с глюкозой и питательной добавкой. С голодом можно мириться, а с физической силой – нет. Когда она упала этой ночью, казалось, что это было, по крайней мере, 1000 метров от вершины утеса. Без достаточной физической силы как она сможет подняться? Дорога, по которой она шла, была темной и длинной. В это время она была совсем одна, и ей было довольно страшно. Даже если она просто вздохнет, это все равно отозвется эхом. Если у нее не будет мужества, она боится, что будет напугана до смерти. Закрыв глаза и прислонившись к стене, Лин Чуцзю тихо вздохнула, но затем в ее глазах появилось сияние. Она обязательно выйдет живой из этого места, потому что она все еще хочет сказать Ся Тинья, что даже без него она может жить хорошей жизнью. Если он хочет быть ее мужчиной, то должен доказать ей, что у него есть квалификация. Ся Тинья отослал Лю Бая и Су Ча, у которых неодобрительные глаза, затем он отправился во двор Лин Чуцзю. Во дворе было тихо, все было как обычно, но казалось, что чего-то не хватает. Открыв дверь, его, как обычно, встретила холодная комната. Лин Чуцзю никогда не ждала его. Если он вернется поздно, в этой комнате будет так же холодно и ясно, но Лин Чуцзю была внутри. Она знала, что по крайней мере та женщина лежала там, и она сможет обнять ее, как только приблизится. Ся Тинья вздохнул, затем, проигнорировав опустошенное чувство, которое он чувствовал в своем сердце, пошел к кровати, как обычно. На подушках и одеялах все еще чувствовался запах Лин Чуцзю, но сам человек исчез. Это была знакомая кровать, знакомое одеяло, знакомая атмосфера. Ся Тинья быстро избавился от своих мыслей и сна, но все равно плохо спал. Восхождение на скалу ночью было очень опасной вещью, человек мог поскользнуться и ступить на пустое место. Лин Чуцзю очень хорошо знала, что она не супермен. Даже если эта возможность хорошая, она не захочет действовать ночью. Лин Чуцзю была в пещере, она больше не видела неба. Если бы не медицинская система, Лин Чуцзю не узнала бы время. И чтобы гарантировать, что она сможет сбежать в нужное время, Лин Чуцзю не посмела уснуть. Однако прямо посреди ночи она уснула. Лин Чуцзю на мгновение запуталась, а затем сразу же проснулась. Когда она проснулась, то посмотрела на время в медицинской системе и увидела, что было около 2 часов ночи. Лин Чуцзю узнала, что даже не спала этой ночью. Она встала и 2 раза прогулялась по пещере. В дополнение к пробуждению и ходьбе, Лин Чуцзю также тренировала свои конечности. С устячис уже было 4 часа утра, Лин Чуцзю оценила то, что ей в это время лучше действовать. Должно было быть немного светло, когда она вышла на улицу. Лин Чуцзю бросила стеганое одеяло на землю, затем достала свое скрытое оружие, спрятанное в волосах. Она оторвала прозрачную пленку от своей руки и бедра и выставила все оружие, которое приготовила, затем вышла на улицу. Лин Чуцзю догадалась, что другая сторона была уверена, что она не посмеет убежать. Таким образом, никто не должен охранять ее. Ей просто нужно было быстро покинуть это место. Хотя узкая дорога была темной и длинной, у нее также было преимущество, ведь у нее только один путь. Лин Чуцзю не нужно было беспокоиться о том, что она заблудится на пути. В результате, Лин Чуцзю бежала до большой пещеры, в которую она вошла. Жаровня в большой пещере все еще горела, поэтому, когда Лин Чуцзю вошла, то почувствовала себя немного теплее. Однако Лин Чуцзю не наслаждалась теплой атмосферой, она подошла ко входу в каменную дверь. Каменная дверь у входа была плотно закрыта. Лин Чуцзю долго смотрела на стену, но не нашла выключателя. Она могла только толкать эти ворота, но, с ее силой как она могла оттолкнуть этот камень, я ясно видела, что он не прикладывал слишком много усилий, он просто толкнул дверь. Казалось, мне не нужно использовать грубую силу, мне просто нужно найти правильное место для толчка. Лин Чуцзю попытался толкнуть несколько раз, но дверь не открылась. Лин Чуцзю была обескуражена, но она все еще толкала каждый дюйм каменной двери, ища подходящее место. Когда у человека больше нет терпения, чтобы продолжать содеянное, случается чудо. Кто знает, где Лин Чуцзю положила руку, но она вдруг услышала звук удара. Каменная дверь открылась и открыла проход, в который может пройти только один человек. Лицо Лин Чуцзю было полно удивления, и она, казалось, даже забыла выйти. Но в то же время один из мужчин в пещере также оказался удивлен звуком открывающейся каменной двери. Глава 293. Побег. Действительно умная. После того, как женщина была заперта в пещере прямо посреди утеса, как она посмела убежать? Человек даже не смел думать, что Лин Чуцзю будет настолько глупа, чтобы убегать и искать смерти. Первое, что пришло ему в голову. Сяованьи пришел. Торопись, давай. Неудивительно, что император его так боится. Даже босс, который спал, еще не успел переодеться. Он просто схватил меч, находящийся на боку, и вскочил с кровати. Затем он слегка постучал головой по стене, осторожно толкнул каменную дверь и направился ко входу. И когда он вышел, другие его люди также последовали за ним. Прямо сейчас 28 человек смотрели на каменные ворота. Каждый из них обратил внимание на закрытые каменные ворота, а затем посмотрел на своего босса. Что происходит? Разве Сяованьи не пришел? Босс осмотрел пещеру и не увидел никаких явных следов вторжения, поэтому он приказал своим людям: «Вы идите проверьте внутрь, а вы, ребята, откройте дверь». Люди, которые зашли внутрь, не спешили возвращаться. С другой стороны, люди, открывшие каменную дверь, были очень потрясены увиденной снаружи сценой. Босс, Сяованьи сбежала. Женщина на самом деле осмелилась сбежать прямо из-под их глаза. Хоть и это было связано с их небрежностью в пристальном наблюдении за Сяованьи, но Сяованьи была замужней женщиной, как она посмела сбежать? Она не боится смерти, бегом за ней. Люди не видели лица своего босса, но по тону его голоса были уверены, что он явно был недоволен. Босс сразу же выбежал на улицу вслед за своими людьми. Реакция этой группы черных людей может быть описана как чрезвычайно быстрая. Когда они преследовали Лин Чуцзю, она прошла только половину расстояния большой сети. До другой стороны обрыва было еще далеко. Большая сеть была специально размещена черными людьми. Это были километры, соединяющие две отдельные горы. И это совершенно не было предназначением для побега Лин Чуцзю. Сяованьи, ты действительно смелая. Когда босс увидел, что Лин Чуцзю даже не испугалась и продолжает убегать, он невольно стал все больше и больше злиться. Ему потребовалось много усилий, чтобы заполучить ее. А теперь Сяованьи даже не был пойман на крючок приманки, так как он может позволить Лин Чуцзю сбежать. Когда Лин Чуцзю услышала голос, она оглянулась. Хотя это не казалось ей таким уж реальным, она знала, что рано или поздно эти люди будут преследовать ее. Был действительно большой физический разрыв между мужчинами и женщинами. Не говоря уже о том, что у другой стороны присутствуют особые навыки. Лин Чуцзю была уверена, что эти люди не будут ждать, пока она перебежит на другую сторону. Нет, скорее всего, она не ушла на другую сторону, но эти люди все же догнали ее. Босс, не колеблясь, отправил своих людей к гигантской сети. Лин Чуцзю почувствовала, что огромная сеть тонет из-за преднамеренных усилий другой стороны. Сеть даже сдвинулась, и Лин Чуцзю внезапно упала. Хотя она скоро опять взобралась наверх, но все равно потратила на это много времени. Расстояние между ней и другой стороной сократилось до 200 метров. 200 метров было в пределах досягаемости ее скрытого оружия, ядовитых тонких игл. Лин Чуцзю пока не хотела им воспользоваться, но прицелилась и прижала руку к маленькой коробочке в руке. Свист. После прозвучавшего свиста ряд прекрасных игл выстрелил в сторону чернокожих мужчин. Будьте осторожны. Босс был тем, кто быстрее всех отреагировал, но тонкие иголки были очень плотными. Если бы они были вне досягаемости, то даже не смогли бы спрятаться от них. Без всяких колебаний босс вытащил человека перед собой и спрятался за ним. Ах, тонкие иглы одна за другой пронзали людей, стоявших впереди. Несмотря на свою физическую силу, некоторые из них все же упали. Ах, крики за криками, в одно мгновение три человека потеряли равновесие и упали на утес. Сяованьи, я действительно недооценил тебя. Босс столкнул человека, находящегося на скале перед ним, и направился к Лин Чуцзю. После того, как Лин Чуцзю выстрелила, она не спешила идти вперед. Вместо этого она взяла лазерный скальпель, СО2 скальпель, из медицинской системы. Босс не видел, откуда Лин Чуцзю достал нож, поэтому, когда внезапно обратил внимание на то, что он появился, он не мог не возмутиться. Вы взяли с собой так много вещей, они были разделены сотни метров, но поскольку босс использовал внутреннюю силу, Лин Чуцзю могла услышать его. «Да, достаточно много. Хотите попробовать мой рукав со стрелами?» Заговорив, Лин Чуцзю подняла левую руку и выпустила три маленькие серебряные стрелы. Серебряные стрелы полетели прямо к лицу босса. Маленькое скрытое оружие было очень простым в использовании, но было одно неудобство. И это было количество, которое можно было носить с собой, оно было слишком мало. Она может наклеить не более трех серебряных стрел на свое запястье. Однако, хотя эти три стрелки и маленькие, но они могут быть достаточно жестокими. Вот почему босс не посмел с этим смириться, он опустился на колени, чтобы избежать их попадания. Пора. Когда Лин Чуцзю увидела, что уже другой человек упал, она сразу же включила лазерный скальпель на максимальную мощность. Хотя это была большая трата, но в таком случае она может полностью уничтожить все, что угодно. Чтобы спасти свою жизнь, она должна быть более экстравагантной. Кэрша-шаша Лин Чуцзю использовала лазерный скальпель, чтобы разрезать эту большую сетку. Босс хотел высмеять Лин Чуцзю за ее невежество, ведь большая сетка была сделана из чистого железа. Лин Чуцзю, пытаясь повредить ее с помощью ножа, казалась действительно нелепой, но босс еще ничего не сказал, но уже увидел, что большая сеть, сделанная из тонкого железа Министерства промышленности, была мгновенно разрезана. «Это невозможно!» — крикнул босс в шоке, но ветер быстро сорвал его голос. Большая сетка начала качаться, и будь то Лин Чуцзю или босс, они оба могли держать только ее половину. Когда большая сетка будет падать, он полетит к утесу. Сразу после того, как босс спрыгнул, большая сеть оказалась отрезана. Он смог спасти свою жизнь, но люди, стоящие за ним, не смогли. Только несколько человек, которые быстро отреагировали, смогли схватить отрезанную сеть. Остальные прямо упали на скалы. Все были застигнуты врасплох, действия Лин Чуцзю были очень быстрыми. Никто не думал, что большая сетка из тонкого железа будет так легко сломана. Лин Чуцзю подготовилась к этому заранее. Разрезав большую сеть, она бросила лазерный скальпель и схватилась за другую сторону сетки. Затем она просто ждала, чтобы при покачивании попасть на другую сторону утеса. После того, как большая сетка была сломана, она попала прямо в скалу. Если бы человек не подготовился к этому вовремя, он получил бы травму или покалечился. Лин Чуцзю всегда готовилась, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Она вытащила маленький коготь летающего тигра, который был привязан к ее бедру. И в тот момент, когда сеть ударилась о скалу, Лин Чуцзю бросила коготь тигра рядом с другим концом сети, затем выпустила свою хватку к самой сети. Взрыв, когда сеть врезалась в скалу, она издала очень громкий шум. Много грязи упало. Лин Чуцзю, которая все еще висела внизу, дважды качнулась из-за сильного удара. Однако, чтобы немного ослабить воздействие, Лин Чуцзю попыталась повернуть свое тело. Хотя она не была ранена, ей было очень больно. После удара об скалу, сеть отскочила назад с огромной силой. Она, к тому же, отскакивала назад дюжину раз. Лин Чуцзю оставался висеть внизу, пока сеть полностью не перестала качаться. Лин Чуцзю подняла руку и убрала волосы, которые торчали у нее на лбу. Затем она оглянулась. Глава 294. «Бесполезно, как и все, о чем ты думаешь, за мной никого нет». Она не видела пещеру, она не видела людей, гнавшихся за ней. Позади был только туман. Я наконец-то выбралась. Если посмотреть в небо, вершина горы казалась недостижимой, но Лин Чуцзю не боялась. Молодые люди в стране М любили волнующие занятия и виды спорта на открытом воздухе. Среди них было много экстремальных видов спорта, которые могли стоить человеку жизни. Лин Чуцзю раньше участвовала в спортивных играх, занималась скалолазанием, иногда ей это требовалось, чтобы следить за своей целью. Однажды, она даже взбиралась по Большому каньону в Долине Мертвых, без соответствующего снаряжения и мер безопасности, но она не только вернулась живой, но и спасла жизнь человеку. Если она могла подняться на гору с ношей, то уж тем более могла сделать это одна. Лин Чуцзю всегда умела полагаться только на себя. Она никогда не думала о том, чтобы дожидаться, пока кто-то спасет ей жизнь. Сначала ей нужно было добраться до конца большой сети, затем убрать тигриные когти. Когда она попадет туда, то обвяжет пояс веревкой в качестве меры безопасности. Тщательно продумав план спасения своей жизни, Лин Чуцзю отбросила беспокойство. Затем она поползла по сети, шаг за шагом. Она достала нож и воткнула его в гору, чтобы упростить себе задачу. Вскоре руки Лин Чуцзю уже кровоточили, но она не хмурилась от боли, сосредоточившись только на подъеме. Не говоря уже о том, что это всего лишь содранная кожа, она не могла сейчас думать о своих ранах, если только не хотела умереть. Улитка, возможно, ползет медленно, но однажды она достигнет своей цели, а она должна добраться до вершины, до того, как устанет. О битве между Лин Чуцзю и людьми в черном никому не было известно. Три брата Мэн раздумывали всю ночь. Наутро они лично привели людей обыскать долину Горного Ветра. В тот момент старшая мисс Линь стояла здесь и прыгнула вниз с человеком в черном, вчерашний дозорный, которому было поручено спасти детей в долине Горного Ветра, повторил свой доклад о ситуации. В семье Мэн, помимо окружения Мэн Лаофужинь, все остальные звали Лин Чуцзю старшей мисс Линь, совсем как Лин Вантин. «Поставьте лестницу и спуститесь вниз, чтобы разведать, куда исчезла Сиа Ванфэй». Когда Мэн Ши услышал, что случилось, он немедленно отдал своим людям этот приказ. Стражник тут же выступил вперед и принес лестницу и веревку. Поставив лестницу, он спустился вниз. Три брата Мэн с тревогой ждали на вершине холма, и время от времени они высовывали головы и смотрели вниз. Просто скала была слишком высокой, они ничего не видели. Подножие горы находилось слишком низко, поэтому они не заметили, что Лин Чуцзю висела с противоположной стороны и пыталась залезть. Время шло, и вскоре наступил полдень. Стражник, который спускался вниз, снова поднялся и сообщил: «Лестница слишком короткая, внизу ничего не видно, если бы большая сеть еще была невредима, стражник, возможно, смог бы ее увидеть, но теперь сеть была перерезана Лин Чуцзю, так что они ничего не обнаружили, даже намека, увеличьте ее». Когда стражник услышал это, он не решился пошевелиться, а сперва сказал: «Господин, длина лестницы достигла предела. Если мы добавим еще, она сломается. Тогда, спустившись вниз, поставьте другую лестницу. Проще говоря, какой бы ни была цена, они должны спасти Лин Чуцзю». У стражника семьи Мэн не осталось выбора, кроме как подчиниться приказу господина. Пока семья Мэн была занята поисками Лин Чуцзю в долине Горного Ветра, Ся Тинья тоже не терял зря времени. Ся Тинья уже принял меры и теперь ждал, чтобы противники прислали ему сообщение. К тому моменту он сможет вернуть Лин Чуцзю живой и здоровой. Вдобавок к этому он также послал людей в павильон Тиньцан. Он хотел, чтобы они купили информацию о том, кто стоит за этими событиями. Похититель осмелился поставить ему шах и мах. Что ж, когда он узнает, что стоит за всем этим, ему не обязательно нужно будет выходить самому. Он сможет сразу вернуть ее. Все было готово, Ся Тинья лишь ждал, когда его соперник явится к его дверям. Однако утро уже прошло, но он так и не получил сообщения. И Лин Чуцзю, казалось, исчезла, как дым. Что было странно. Тук-тук-тук, Ся Тинья постукивал пальцами по столу. Поначалу ритм был медленным, но потом все ускорялся и ускорялся. А затем его вдруг прервал шум снаружи. «Ванье, Любай хочет вас видеть». Охранник знал, что их господина нельзя сердить в такой момент, поэтому он не осмелился сразу впустить Любая. Любай тоже не решился торопиться внутрь, потому что, «Ванье, в павильоне Тиньцан сказали, что они не знают, кто за всем этим стоит». Договорив, Любай опустил голову и больше ничего не произнес. Действительно ли павильон Тиньцан ничего не знает или нет, он не знал. Ся Тинья не рассердился. Он издал тихий звук и ничего не сказал. Любай поднял голову и посмотрел на Ся Тинья. Он хотел спросить, послал не враг сообщение, но не мог раскрыть рта. Хотя он и не был так умен, как Суча, он ясно чувствовал, что Ся Тинья недоволен. Даже несмотря на то, что его лицо было бесстрастным, даже несмотря на то, что его голос был не слишком громким и не слишком тихим, он был уверен, что Ся Тинья в плохом настроении. Поэтому он не решился трогать голову тигра. Любай сделал шаг назад, отступил в сторону и сел. Он старался даже дышать тише, чтобы сделать свое присутствие как можно более незаметным. К счастью, вскоре пришел Суча. Суча вовсе не был вежливым, он сразу толкнул дверь. «Ванье, мы проверили места за пределами столицы, нигде нет новостей о Ванфэй. Нет также и подозрительных людей. Кучеры и служанки оставались внизу горы. Они сказали, что кроме детей Мэн, никто больше с горы не спускался. Что насчет семьи Мэн?» Веки Ся Тинья слегка приподнялись, но выражение его лица оставалось прежним. Если бы Суча не был знаком Ся Тинья, он испугался бы до смерти. Суча посмотрел на Ся Тинья и сообщил: Семья Мэн послала людей вниз горы, но они никого не нашли. «Что ж, продолжай», — тихо сказал Сятинья, будто ничего не случилось, будто он ничего не чувствовал. Суча и Любай переглянулись и одновременно покачали головой, когда один за другим вышли из комнаты. Они знали, что убеждения и утешения бесполезны. Сятинья был человеком, которому было незнакомо слово «сожаление». Он никогда не считал, что что-то сделал не так. Выйдя из комнаты, Суча и Любай не поспешили покинуть Сяванфу. Они нашли беседку, чтобы присесть и приказали слуге подать им немного еды. Они бегали по городу целый день, у них даже не было времени перекусить, так что они очень проголодались. «Скажи, что, по-твоему, Ван Е сделает дальше?» Требовалось некоторое время, чтобы подать еду, так что Суча и Любай гадали, какими будут следующие действия Сятинья. Суча облизнул губы и улыбнулся. Ван Е всегда был тщеславным. Он никогда не сожалеет о том, что делал в прошлом. Раз враг не объявился, Ван Е наверняка возьмет на себя инициативу прийти. Хотя долина горного ветра глубока, ему нетрудно будет туда спуститься. Но Ван Е не пошел прошлой ночью, зачем же он дожидался сегодняшнего дня? Хотя ночной набег был опасным, это могло помочь ему с легкостью убить врагов. Ван Е хочет найти человека, стоящего за этим. Это бесполезно, совершать набег на убежище тигра. И, конечно, я не отрицаю, что Ван Е намеренно. Суча задумчиво постучал по столу, он научился этому у Сятинья. Но он был не Сятинья, он не мог выдержать ритм. Его ритм был немного беспорядочным и тяжелым, он не мог отстучать его правильно. Что намеренно? Глаза Любая слегка округлились, когда он уставился на Суча. Это же не то, о чем он думает. Их Ван Е было слишком скучно. Суча кивнул, молча подтверждая Любаю, что все было так, как тот и думал. Глава 295. Бог войны, фигура в красном, это было намеренно? Разумеется, Сятинья намеренно преподал Лин Чу Цзю урок. Он нарочно позволил ей немного помучиться. Он хотел дать ей понять, что такое быть частью мира, в котором ей придется жить. Проще говоря, Сятинья хотел, чтобы Лин Чу Цзю извлекла из этого события урок. Но кому в итоге пришлось усвоить урок, это, однако, еще неизвестно. В этот раз я не собираюсь сочувствовать Ван Е. Суча считал, что Сятинья заслужил это, он был недостоин сострадания. Любай кивнул. Ван Е действительно сейчас перестарался. Мне очень жаль Ван Фэй. Нам всем известно, что Ван Фэй и семья Мэн оказались втянуты в это только из-за Ван Е. Ван Е не должен заставлять Ван Фэй рисковать, она же не мужчина. Суча лишь улыбнулся и ничего не сказал, он тихо ждал, когда слуги принесут еду. Через некоторое время до них донесся аромат еды, но Суча не торопился есть. Вместо этого он спросил: «Спроси своих людей, ушел ли Ван Е?» «Незачем спрашивать, я уверен, что он ушел. Мы с тобой не можем найти никаких новостей». Было бы странно, если бы Ван Е не волновался, Любай больше ничего не сказал и просто занялся едой. Суча тихо вздохнул. «Да, весь день и ночь нет никаких новостей, как он может не беспокоиться?» Он и сам волновался, но некоторые вещи не входили в его задачу, и он не смог бы их выполнить. Сятинья действительно переживал за безопасность Лин Чу Цзю. Когда Суча и Любай вышли, он сразу же покинул поместье. А куда он пошел? Сятинья никому об этом не сказал. На вершине горы стража семьи Мэн металась вокруг весь день. Они принесли лестницы снизу, но этого все еще было недостаточно. По крайней мере, недостаточно для того, чтобы они обнаружили на горе что-либо необычное. После нескольких попыток их действия все также оставались бесплодными. Три брата Мэн все больше и больше беспокоились. Мэн Сань Лаэ не мог не сказать. Старший брат, возможно, Чу Цзю не внизу горы. Может быть, похитители отвели ее в другое место. Как ты думаешь, это возможно, но... Мэн Ши вздохнул и добавил. Но помимо горы у нас больше нет зацепок для поисков. Старший брат, почему бы нам не пойти и не навестить зятя? Как бы то ни было... Чу Цзю, его дочь, он может найти способ. Мэн Сань Лаэ чувствовал, что то, что они делают, лишь потеря времени. Услышав эти слова, Мэн Эр Лаэ тоже открыл рот. Старший брат, мне кажется, третий брат говорит верно. Вместо того, чтобы бестолку тратить тут время, нам лучше пойти поискать людей, которые могут помочь. Может быть, мы уже упустили лучший момент, чтобы спасти Лин Чу Цзю. Мы не можем больше терять время. Мэн Ши не был решительным человеком. Когда он услышал слова своих братьев, Он быстро склонился в их сторону. Он оставил Мэн Эрлая и большую часть стражи семьи Мэн на вершине горы. Затем они с Мэн Саньлаей пошли назад в столицу, чтобы разыскать Линьсяна. Внизу в долине горного ветра кучер и четыре служанки все еще ждали. Поэтому, когда они увидели, что люди спускаются, они тут же поприветствовали их. «Мэн Лае, есть ли новости о нашей Ванфы?» Мэн Ши был очень недоволен Сяванье. Он был также недоволен и людьми Сяванфу. Однако из-за верности четырех служанок он не мог не ответить. «Нет, как же может не быть новостей?» Глаза Фэй Цуй покраснели, и из них потекли слезы. Прошла ночь и целый день. Где же Ванфы? Почему Ванье все еще не пришел? Фэй Цуй не осмелилась сказать вслух последнее предложение. Она могла произнести его лишь про себя. Ван Фэй наверняка в порядке, глаза Маньяа, Чжинчжу и Шаньху тоже были красными, когда они говорили это. Фэй Цуй, давай поднимемся и поищем Ван Фэй, ожиданием здесь ей не поможешь. Чжинчжу думала об этом всю ночь, но три ее спутницы были против этой идеи. Ван Фэй велела ждать ее здесь, мы не можем. Они не могли ослушаться приказа Лин Чуцзю. Они не могли принимать решение без приказа, даже ради ее же блага. «Что ж, будем ждать здесь». Чжинчжу была опечалена. Когда двое братьев услышали их слова, они лишь взглянули на них и ушли, не сказав ни слова. Серьезно, то, что они видели, реально. Или они просто специально говорили это перед ними, чтобы показать свою верность, чтобы они еще что-то сказали. Что такое вообще преданность? Пока речь шла о людях Сяванфу, они не могли полностью им доверять. Четыре служанки смотрели вслед двум братьям Мэн, а потом вздохнули. Похоже, этого недостаточно. Семья Мэн очень недовольна Ванье, а мы лишь оказались связанными с ним. Ванье, когда вы придете спасти Ванфы? Чем больше четыре служанки говорили, тем больше они расстраивались. Однако, когда фигура в красном вдруг появилась у них перед глазами, четыре служанки невольно вскрикнули. Кто это? Но фигура в красном не дала ответа. Этот человек лишь пронесся мимо них в порыве ветра. Он быстро исчез, оставив только отсвет. Кто-нибудь, поднимитесь на гору. Четыре служанки быстро поспешили на гору. Они бежали быстро, но больше не видели фигуры в красном. Пойдемте, давайте поднимемся и посмотрим. На этот раз они нарушили приказ Лин Чуцзю. Должно быть, эта фигура в красном и похитила их Ванфы. С такими мыслями четыре служанки побежали вверх по склону так быстро, как только могли. На вершине горы, хоть стражники семьи Мэнны не смогли найти Лин Чуцзю, они все же ждали ее, но внезапно появилась фигура в красном. Охранники тут же отреагировали. Кто-нибудь, скорее, задержите его. Их идея была прекрасна, но реальность была очень суровой. Они еще не видели фигуры человека в красном, но он уже на них напал. Боевые навыки этого человека были велики и мощны. Даже когда он был окружен стражниками, даже когда на него постоянно нападали, стражники лишь потерпели поражение, а красный силуэт просто продолжал бежать мимо к лестнице. Охранники тут же отреагировали, но, как бы то ни было, они могли видеть лишь последствия события и больше ничего. «Это он забрал Чуцзю?» – спросил Мэн Эрлая, и его губы задрожали. В тот момент хоть соперник и не выступил против него, ему хотелось убивать. Соперник владел боевыми искусствами лучше, чем можно было представить. Если подобный ему похитил Лин Чуцзю, то о спасении не могло быть и речи. Их просто сотрут с лица земли. Нет, я так не думаю. Вчера здесь было несколько людей в черном, но боевые искусства тех черных людей также были хороши, однако то, что сегодня показался такой человек, было поистине ужасно. Бог войны, он наверняка бог войны. Если у врагов есть бог войны, мы им вовсе не соперники. Стражники семьи Мэн тут же присмирели. Они испугались, потому что перед богом войны они были всего лишь муравьи. В целом, если только их были не тысячи, их бы просто убили. Как это возможно? Когда Мэн Эрлай услышал эти слова, если лицо исказилось, если на их стороне есть бог войны, боюсь, сразиться с ним сможет только Сяванье. Но Сяванье явно совсем не заботился о жизни Лин Чуцзю, так что же им делать? Мэн Эрлай обессиленно опустился на землю.